порезанным богом наколок. Три стрелки петрила, я мертвый эколог. А лицом вниз творит он молодой джанг. Это на ладонь взяв, среду на район дрянь. Дело выдает грязь, ты не научился. Ты не получил часть, пока Дженни Исаак. Она хочет айфон, но звонит лишь на сильно. Слушай сюда, сука, это очень некрасиво. И блум вообще не точит рядом с той с керосином. Если я на сцене курю, что там тупо Хиросима, тварь.